Глава 9. Честно говоря, никогда не думала, что до этого дойдет. Но, увы, факты — непреложная вещь. Именно никто иной, как Делиль, стоял сейчас передо мной на одном колене и по всем правилам делал предложение под пристальным вниманием моих братьев, одобрительным Фабио и насмешливо заинтересованным Рикардо и Стефано. Фабио наверняка еще и руку приложил к речи Делиля, на что указывали вставленные куски из разных монологов, слышанных мной ранее. Брат выглядел необычайно довольным итогом, но мне этот красиво состряпанный монстр не пришелся по душе. Если Инор влюблен, слова, чтобы выразить чувства, найдет сам, а не будет заимствовать речи, пусть красивые, но чужие. Да еще и наверняка репетировал не единожды, шпарил без малейших задержек. Фабио лишь одобрительно покачивал головой, поднимая руку в особо патетических моментах. И на мой возмущенный взгляд состроил недоумевающую физиономию, слишком выразительную, чтобы быть настоящей. «Извините, лорд Делиль, но я не могу ответить согласием», — быстро выпалила я, воспользовавшись паузой, взятой шамборцем, чтобы набрать порцию воздуха для нового витка признаний. «Но...» Мне показалось, он чуть не заявил, что еще не рассказал все заученное, но быстро пришел в себя и с неожиданным живым возмущением выдал. «Но ты мне нужна! Ты не можешь просто так отказать!» Я бросила вопросительный взгляд на Фабио, но тот сам смотрел с недоумением, на этот раз настоящим, на нерадивого ученика. По-видимому, действительно не заготовка, а экспромт, куда более удачный, чем все сказанное до этого. Во всяком случае, я поверила, что действительно представляю для Делиля некоторую ценность, хотя желание связать с ним свою жизнь от этого не появилось. «Я отказываю не просто так, а с огромным сожалением», — подпустив печаль в голос, возразила я. «Летиция, я не могу без тебя уехать». «Неужели в Лории останетесь?» — заинтересовался Стефано. «Вот Ланса обрадуется». Взгляд, брошенный Делилем на моего брата, был далек от приязни. Само присутствие свидетелей провала и без того больно ударило по самолюбию, а уж шутки были совсем излишни. Но Стефана взглядами не пронять, как, впрочем, и словами. Чтобы достучаться до братика, требовалось что-то намного более серьезное. И про Лансу он зря вспомнил. Не далее, как вчера, ректор остановил меня на лестнице университета и прочитал долгую нудную лекцию о моральном облике студенток подведомственного учебного заведения. Я пыталась оправдаться тем, что шамборец приглашает меня лишь из уважения к моей матери, и ничего более между нами нет. Ланса недоверчиво кашлянул, но на этом воспитание закончил. Уверена, с Делилем он себе такого не позволил. А зря. Шамборец точно нуждался в срочном вправлении мозгов. «К сожалению, я больше не могу находиться в Лории. Я вынужден сегодня же возвращаться телепортом. И очень надеюсь, что вернусь уже с женой». Он выразительно посмотрел, но я притворилась, что ничегошеньки не понимаю. «Желаю вам успеха, Даниэль, и не буду больше задерживать. Наверняка до отъезда вам еще много чего нужно доделать в Лории. Со своей стороны я сохраню о вас самые хорошие воспоминания». Сказала я не то, что думала. Шамборец надоел до зеленых орков. Я уже не чаяла от него отделаться и очень надеялась, что это наша последняя встреча. Целовать на прощание я его не стала. Лишь помахала рукой, улыбнулась и почти побежала к себе, чувствуя, что еще немного этого бездарного спектакля, и я взорвусь от злости как на актера с режиссером, так и на зрителей, которые хоть и сдерживали смех, но не особо успешно. И тогда всем им мало не покажется. «Летиция!» — крикнул Делиль уже мне в спину. Но я, не оглядываясь, добежала до своей комнаты, закрыла дверь и с облегчением рухнула на кровать. «Как? Какое счастье! Какое счастье, что я его больше никогда не увижу!» Нет, если бы он ограничился ответами на мои вопросы, то я с удовольствием общалась бы с ним и дальше. Но, увы, это было совсем не то, что требовалось Делилю, который с каждым днем вел себя все более напористо, пытаясь привлечь меня всеми доступными средствами. Но выходило, что только отталкивал. «И чего тебе надо?» — завистливо вздыхала Тереза, которая была бы не прочь оказаться на моем месте. «В самом деле, чего?» «Маг, красивый, богатый, с сильным даром и прекрасной родословной. хочет не просто поразвлечься, но жениться и увести с собой. Но я почему-то ворочу нос. Может, как раз из-за того, что жених почти идеален? Не верю, что в его возрасте можно влюбиться с первого взгляда. С его-то успехом у женщин давно выработался иммунитет к любым влюбленностям, и легким, и сильным. Лети, спускайся, этот придурок ушел, а у нас к тебе серьезный разговор. Вестник Стефана в этот раз не застал врасплох. Я засекла проникновение и, наконец, поняла, как с ним справиться. Другое дело, надо ли. В последнее время брат посылал вестников лишь по делу, и то потому, что я постоянно ставила полок, и достучаться иным способом было невозможно. Ладно, не буду огорчать братика затыканием дыры. Пусть думает, что успешнее в магии. Перекрыть всегда смогу. Спускалась я в уверенности, что Фабио сейчас начнет уговаривать соглашаться на предложение Делиля. Старшему брату необычайно понравилась идея выдать меня за столь родовитого мага, и он неоднократно намекал, что нужно хватать, пока есть возможность, а то в моей жизни другой Делиль вряд ли появится. Причем у него в этой фразе фамилия звучала синонимом слова «дурак», что несколько оскорбляло даже меня. Но в гостиной сидели лишь Стефана и Рикардо. Старшего брата не было не только видно, но даже слышно. Фабио пошел утешать Делиля, не дожидаясь вопроса, пояснил Рикардо. Тот прямо не в себе стал, когда ты его не дослушала и ушла. Я осторожно пристроилась на диванчик между братьями. По моему опыту, это самое безопасное место. Стоит чуть отклониться назад, и они уже начинают ругаться друг с другом, а не оба со мной. Ничего, Делиль сильный, забудет еще быстрее, чем влюбился. «Злая ты, Летти!» — выразительно вздохнул Стефана. «Дала ж богиня сестру, разбивательницу сердец! Лоренцо тоже страдает». «Ты зачем позвал? Повозмущаться, что не выхожу ни за Делиля, ни за Лоренцо? Так Лоренцо и не предлагал». «А предложит, согласишься?» Я даже не задумалась над ответом. «Нет, после случившегося с зеркальцем к Лоренцо не осталось никаких чувств, выходящих за рамки отношения к другу брата. Вела ли его забота или ревность, теперь безразлично. Как сказал бы Фабио, Лоренцо не герой моей пьесы, но и Даниэль тоже». «Конечно, ты то еще сокровище, но за друга обидно», — чуть расстроенно заметил Стефана. «Но сейчас меня больше беспокоит его предчувствие опасности от твоего подарка». «От колечка?» — рассмеялась я. «Если уж на то пошло, Стефана, его подарила женщина, а никак не Делиль, в чем был уверен твой друг. Так что с предчувствиями у него не очень». «Он предположил, а не утверждал, основываясь на предчувствиях», — заявил Рикардо. «Летти, чтобы мы совсем успокоились, скажи, кто подарил кольцо?» «Скажу, непременно скажу, но чуть позже». «И не только скажу, но и покажу. Я была уверена, что вытащу Камилу к нам, и тогда мы все вместе защитим ее от моего отца». «Сейчас это тайна». «Тоже мне тайна», — хмыкнул Стефана. «Наверняка Тереза. Девчонки любят дарить друг другу всякую ерунду. Был бы еще артефакт, я понимаю». «А зеркальце?» — напомнил Рикардо. «Его тоже подарила Тереза?» «Я решила оставить братьев в заблуждении. Пусть считают, что кольцо от подруги. Вот удивятся, когда узнают правду». Я невольно улыбнулась в предвкушении пораженных лиц при виде меня и полной моей копии. «А до этого можно будет знатно развлечься, пока они не догадаются, что нас двое». «Не нравится мне твоя улыбка», — нахмурился Рикардо. «Наверняка задумала какую-то глупость». «Так кто подарил зеркальце?» «Понятия не имею. Дедушка сказал, что последним зеркальце держал мужчина, а я настолько была уверена, что Лоренцо, что больше ничего не спросила». «Зря. Сейчас не выяснишь. Никаких следов», — недовольно посетовал Рикардо, наверняка подвергший несчастное зеркальце всему, что только придумал. «Интересно, осталось ли хоть что-то от моего подарка? Или Рикардо предложил вернуть именно потому, что все, что можно, уже сломал? А значит, зеркальце ничем никому не повредит». «Да не может быть!» — удивился Стефана. «Совсем никаких. Фонит только аурой Летти, причем сильно. Видно, часто в руках держала. Оба брата так на меня посмотрели, что я почувствовала себя преступницей. Словно делала что-то нехорошее, а не изучала свое отражение. Довольно привлекательное, между прочим. «Смотрела бы меньше. Может, и согласилась бы за Делиля выйти», — неожиданно сказал Стефана. «Тебе-то что за печаль?» — удивилась я. «Я думала, ты за Лоренцо переживаешь». «Переживаю», — согласился брат. «Поэтому ничего тебе не говорил. Но Делиль мне два таких артефакта пообещал, если мы станем родственниками». «Эх!» Он тяжело вздохнул, намекая на огромную жертву, перенесенную во имя братской любви. Но, думаю, он просто трезво оценил свои возможности. Если бы еще он начал меня сватать, я бы окончательно взбунтовалась и никуда с Делилем не ходила. Интересно, что шамборец пообещал Рикардо? Ведь наверняка пообещал. Повернулась ко второму брату. Но тот пристально изучал стену, не желая встречаться со мной взглядом. И это самые близкие люди. Эх, вздохнула теперь я. Готовы сестру продать непонятно кому, лишь бы хорошо заплатили. Летти, да мы ни словом тебя не подталкивали, возмутился Рикардо. Просто таким образом... Делиль купил вашу лояльность после серенады, безжалостно закончила я. Ну да, чтобы мы не мешали, виновато подтвердил Стефана. Но главное, он пообещал ничего не рассказывать маме о наших развлечениях. И как только догадался, что мы натравили поклонниц Фабио. Наверняка увидел. Вы там не особо скрывались. Думаешь, теперь наябедничает? Стефана и Рикардо дружно вздохнули. Да, мамуля возвращается совсем скоро. И если успела остыть после взлома сейфа, то после рассказа Делиля опять разозлится. Но, возможно, встреча с Камилой что-то изменит. И мама будет злиться на моего отца, а не на своих детей. До сеанса связи с сестрой было еще много времени, так что я успела выпить чай с виновато поглядывающими братьями и дождаться прихода Фабио. Вот он расстроенным не выглядел. Наверняка с Делиля взял плату за уроки актерского мастерства, которую после провального выступления не вернул. И то правда, он не обещал успеха у зрительницы. Пожалуй, Фабио у нас самый предусмотрительный. Вот и сейчас проводил несостоявшегося родственника к телепорту и пожелал ему хорошего перехода. Убедился, что тот благополучно отбыл и с легким сердцем вернулся домой. «Делиль обещал писать», — обрадовал он нас. «Сказал, что не смирится с отказом». «Пусть пишет», — милостиво разрешил Стефана. «Главное, чтобы не маме. А как Летти ему пару раз ответит в своей обычной манере, так переписка заглохнет». «Я ему отвечать не буду», — возмутилась я. «Если тебя так беспокоит, что он может написать что-то маме, переписывайся с ним сам. Это надежнее». Время уже поджимало, поэтому я отправилась ожидать сеанса связи с сестрой, а братьев оставила грустно размышлять о близящемся возмездии. В этот раз Камила задержалась почти на полчаса. И чего только я себе не напридумывала из-за этого. Вплоть до того, что она прямо сейчас выходит замуж за ненавистного жениха, который выменял ее на старые книжки. «Привет!» — затараторила она. «Извини, что опоздала, но раньше никак не могла. Завтра приезжает отец. Думаю, я вообще не смогу с тобой разговаривать в ближайшую неделю». Она улыбнулась, грустно и виновата. Но я была настроена на победу. «Если наш отец приезжает завтра, нужно поторопиться». И тогда он обнаружит уже пустую клетку. Меня на привязи не удержишь. Уверена, что и сестра такая. Не зря же отец поставил ей блок на дар. А здесь мы ее защитим. Зря она попросила никому не говорить. Уж братья бы к этому времени ее точно вытащили бы. Привет. Я решила сразу перейти к делу. Ты вчера передала кольцо, а сама можешь так перебраться через зеркало? «Не с моими ограничителями». Она грустно повертела руками перед разделяющей нас зеркальной преградой. «Я и кольцо продавила из последних сил. Да еще с таким откатом». Она поморщилась от неприятных воспоминаний, взглянула на меня и спохватилась. «Не переживай, оно того стоило. Я хотела сделать тебе подарок и смогла. Подумаешь, немного боли, мне не привыкать. В счете к отцу появилась еще одна строка, хотя их и без того было уже множество. Наверное, нужно записывать, чтобы не забыть высказать все, когда мы, наконец, встретимся. В том, что встретимся, я не сомневалась. Вряд ли такой тип обрадуется разрушению планов. Поди уже предвкушает, как держит в руках вожделенные томики. «То есть теоретически можешь?» — уточнила я. «Могла бы, если бы не блок». «А я? Я могу тебя вытащить?» Камилла несколько странно на меня посмотрела. «Понимаешь, Летти, я не уверена, что поступила правильно, когда нашла тебя и связалась». «Я все равно уже знаю. Кроме того, магия семейная, а мы с тобой даже ближе, чем родные сестры. В чем проблема?» «Ты хочешь перетащить меня к себе?» «Да». «Это невозможно». «Почему?» — удивилась я. «Если ты переходила через зеркало с незаблокированным даром, значит, я могу и перейти, и перетащить кого-нибудь, так?» Камилла прикусила губу и оценивающе на меня посмотрела. «Наверное, нужно объяснить некоторые особенности родовой магии, нашей родовой магии». «Поклянись, что никогда и никому!» «Клянусь!» — твердо ответила я. Камилла вздохнула, приложила руку к стеклу, надавила, но ничего не произошло. Оно даже не подалось на чуть-чуть, как тогда с кольцом. «Передать или перейти можно только со стороны открывающего, понимаешь? И то, если принимающая сторона согласна или стоит маяк. То есть, чтобы мне попасть к тебе, нужно, чтобы сначала ты попала ко мне. Но ты не умеешь открывать. И ставить маяки тоже не умеешь. А у меня не хватит дара на переход». «Маяки? Чтобы вернуться, нужно поставить маяк. Иначе ты перейдешь ко мне и застрянешь надолго». «Это сложно?» «Не то чтобы сложно», — Камилла замялась. «Но ты боишься, что не имеешь права выдавать доверенное отцом?» «Да», — кивнула она. «Поэтому ничего не выйдет». Я задумалась и уточнила. «Но перейти сюда ты согласна?» «Это решило бы часть моих проблем, особенно если снять блок». «Блок мы снимем», — уверенно сказала я. «А что касается заклинания, мы можем использовать кристалл». «Какой кристалл?» Она недоумевающе захлопала глазами. «Заклинание, позволяющее проводить магические манипуляции одному, используя магию другого. Другой выступает как кристалл-накопитель, поэтому заклинание так и называется. То есть все делать будешь ты, но через меня, а я потом повторить не смогу, так что твой секрет останется при тебе. Но на магическом плане будет выглядеть, словно все делаю я». «Наверняка нужен физический контакт. Достаточно соприкоснуться кончиком пальца». Она явственно колебалась, и я умоляюще сказала: «Ну же, Камилла, решайся. Иначе, чует мое сердце, придется тебе выходить за навязываемого отцом жениха». Она прикусила губу, задумалась ненадолго. Потом исчезла из поля моего зрения и вернулась с приличного размера шкатулкой. «На первое время должно хватить», — заметила сестра. «Особо ценного тут нет. Так, безделушки и немного денег. Только все нужно сделать быстро. Я долго не удержу». «Приступаем?» — азартно спросила я, посчитав ее сборы законченными. Камилла решительно кивнула, протянула руку к зеркалу и коснулась его указательным пальцем. Я повторила ее жест словно отражение и невольно этому улыбнулась. Камилла чуть подалась ко мне, и вскоре я почувствовала живую теплоту ее пальца, твердого и настоящего. И тут же бросила заклинание кристалла. Сестра удивленно охнула, почувствовав мою энергию. «Знаю, состояние странное». «Сначала маяк. Мне не было видно, чтобы она что-то делала. Но через меня потекло заклинание, окутавшее зеркало туманной вуалью, застывшей в ожидании активации. Палец Камиллы подрагивал от напряжения, а голос прозвучал хрипло и не совсем похоже на ее обычную речь. «Маяк встал. Теперь открываю от тебя. Проходи сразу». Зеркало замерцало, на мгновение подернувшись перламутром. Потом стало совершенно прозрачным и гладким. Я зажмурилась и ринулась через него, почти не надеясь на удачу. Но на той стороне меня подхватили руки, и я сразу попала в объятия. Теплые, уверенные. Мужские,